Луна Лавгуд сидела в одиночестве, и Гарри первым делом подошел к ней. «Пошли к нам, а вы не боитесь полоумной Лавгуд?» Своим отстраненным голосом спросила девочка и взглянула Поттеру в глаза. В ее глазах мальчик увидел боль и обиду, тщательно спрятанные внутри. «В этом замке нужно бояться лишь одного человека», — глаза мальчика на мгновение засветились алым светом. «Меня. Пойдем к нам. Хочешь, я поставлю их на место?» «Нет, ничего, я привыкла», — Луна улыбнулась и поднялась из-за столика. Гарри обернулся и обвел взглядом шептавшихся и хихикающих ривенклавцев, от которого те уткнулись взглядами в тарелки. «Если будут сильно доставать, не стесняйся, говори, или поговори с профессором Флитвиком, он отличный мужик». Как бы там ни было, но Луна очень хорошо держала себя в руках, и мальчику пришлось поднапрячься, чтобы оценить ее эмоции. Девочка в смятении, обижена, боится, что над ней снова будут смеяться потому, что она не такая, как все. «Наши мозгашмыги начали общаться», — неуверенно улыбнулась девочка, и Гарри почувствовал, как она тоже произвела поверхностное сканирование его эмоций, просто проигнорировав эмпатические щиты. «Если она с таким же успехом обойдет мою ментальную защиту», — Гарри тихо выдохнул. «Почему ты удивлен?» «Я не привык к тому, что мозгашмыги могут так общаться. Я странная, ты одаренная. Давай встретимся где-нибудь в библиотеке или в парке, и я расскажу тебе все, что знаю о твоих способностях. Потом постараюсь разузнать побольше, но на это потребуется время, мне нужна консультация специалистов. Будь осторожна и никому не рассказывай, хорошо?» «Где это вы собрались встретиться?» — наигранно надулась Дафна. «Привет, Луна, как дела?» «Спасибо, хорошо», — неуверенная улыбка. А, Гарри понял ее затруднение. Количество стульев было взято из расчета на отсутствие гостей. Взмах рукой, и со стороны ближайшего столика был отлевитирован стул прямо под попу Луны. «Спасибо». Гарри окинул взглядом меню. «Овсянка, бекон, яичница, этот тыквенный сок, Тинки». «Да, хозяин, Тинки так рад видеть», — пролепетал счастливый до экстаза домовик, появляясь рядом с Гарри. «Принеси нам еды, как обычно. Луна, что будешь? И десертов побольше. Тинки все сделает, хозяин». С громким хлопком домовик испарился, а секунду спустя на столе появилась нормальная еда и напитки. «Мистер Поттер, что вы делаете?» — возмутился над головой смутно знакомый голос. Гермиона ойкнула и опустила взгляд. «Леди Гринграсс», — Гарри повернулся на стуле. «Я воспользовался своим правом и привел с собой одного личного домовика. Если кто-то не читает устав Хогвартса, это их проблемы. Я удовлетворил ваше любопытство. Ах, да, во избежание вызова на дуэль и прочих мелких недоразумений. Я, лорд Поттер, попрошу запомнить и впредь называть меня в соответствии с титулом, а также не забывать, что я член совета попечителей. Так, на всякий случай, приношу свои извинения, лорд Поттер, но вы не удовлетворили мое любопытство. В 8 вечера я жду вас в моем кабинете вместе с вами, мисс Поттер, и вашим питомцем. Да, кстати, Филиус, профессор Флитвик, профессор Валентайн и профессор Броницкий также желают с вами побеседовать, но будьте готовы, возможно, у меня будут еще гости. Приятного аппетита». «Спасибо», — Гарри перевел взгляд на Гермиону. Девочка покраснела и пробормотала, опустив взгляд в тарелку. «Меня спросили, откуда у меня грифон, и я не сдержалась, и похвасталась. Что ты ей сказала?» «Я сказала, что ты подарил мне грифона, сделанного из камня». Гарри мысленно выругался. Он не горел желанием привлекать к себе лишнее внимание. Теперь о спокойной жизни в Хогвартсе можно забыть. Гермиона оглянулась на преподавательский стол и покраснела еще сильнее. «Прости, братик, я не хотела тебя подставлять». «Ладно уже, все равно они не дураки, заметили бы в течение месяца», — разумно заключила Дафна. «А у твоей тети тоже интересные мозгашмыги, Дафна, но не такие активные, как у тебя». «Это хорошо», — из вежливости спросила Гринграсс, которая, в отличие от Гарри и Элизабет, не воспринимала слова Луны всерьез. «Когда как?» — туманный ответ. «Давайте завтракать, а то на уроки пойдем голодными», — напомнил Тя. Ребята тут же принялись за завтрак, до начала урока оставалось 15 минут, а им еще класс отыскать нужно. У дверей класса истории собралась небольшая толпа из слизеринцев и ривенклавцев. Гарри обменялся рукопожатиями с Терри и Энтони, Нагта тут же оккупировала Трейси Дивис, Гермиона начала какой-то жаркий спор с Падмой Патил. Как Гарри и ожидал, в его группе историю магии вел Вильгельм. Правая рука отца поприветствовал его кивком и жестом пригласил ребят занимать места. Гарри и Дафна сели в первом ряду, Лис во втором и держалась очень смирно. Тиа и Трейси заняли парту по соседству с Гарри и Дафной. Дождавшись звонка, Вильгельм взмахом руки запер дверь и поднялся. «Доброе утро, класс!» Несколько голосов, в том числе и Лис, нестройно откликнулись. «Доброе утро, профессор!» «Не, так не пойдет!» «А ну, спиногрызы!» Оторвали филейные части от стульев и хором. «Все вместе!» Гарри еле слышно фыркнул, Вильгельм определенно стебался. Студенты, незнакомые с преподавателем, не решились с ним спорить и поднялись. «Доброе утро, профессор!» Гаркнуло 19 человек. Вильгельм довольно кивнул и жестом велел им всем сесть. «Итак, ребятня, мое имя Вильгельм, можете обращаться ко мне мистер Вильгельм или профессор Вильгельм. С этого года я буду вести у вас курс истории магии. Забудьте о дебильном призраке, на уроках которого вы гоняли балду и дрыхли. Мои требования – полное присутствие, тишина и дисциплина. Одно нарушение дисциплины, и вы вылетаете с моего курса до тех пор, пока не принесете объяснительную, иначе не будете допущены к сдаче зачета. Экзамена в этом году не будет. Кто не допущен, тот не сдал. Кто не сдал, тот исключен. Все понятно? Славно. Опоздавших я не люблю, опоздание меньше, чем на минуту. Отвечаете всю тему урока. Больше, на занятия не допущены. Все ясно? Да, профессор Вильгельм, откликнулись явно обескураженные дети. Славно. Теперь к плюсам. Можете задавать мне любые вопросы, которые не касаются моего личного пространства и личного пространства любого из нас. Те, кто вовремя сдадут все сочинения, будут отвечать каждое занятие с проходными оценками и не будут иметь пропусков, получат зачет автоматом. Каждый месяц вы будете писать контрольную, размер которой зависит от моего настроения. Судя по тому, что вы ни черта не знаете, начнем с азов. Эй, пацан, ой, простите ваше лордство, лорд Поттер, не соблаговолите ли вы ввести одноклассников в курс дела? Ривенклавцы и половина слизеринцев тут же согнулись с красными от еле сдерживаемого хохота физиономиями. «Пошел ты», — буркнул Гарри, но поднялся и вышел к доске. «Пока я заполняю журнал, лорд Поттер расскажет вам о географии нашего мира и пару слов скажет о том, почему все так произошло. Давай, пацан, трави детишкам байку». Гарри вздохнул. Такого от Вильгельма он не ожидал, но этого кадра фиг просчитаешь. Мальчик извлек палочку и пробормотал пару заклятий и иллюзий, создав в классе из своих воспоминаний большой светящийся глобус пару метров в поперечнике. «Пока подожди», — Вильгельм продолжил писать, но поднял голову и обвел класс взглядом. «Если кто-то дернется, не будет слушать или еще что, спрашивай». «Не ответит, снимай баллы и ставь отработки, если сочтешь нужным, я все запишу и подтвержу». «Хорошо», — кивнул Гарри. «Итак, коротко о географии мира. Надеюсь, всем вам известно, что мир разделили 4 сверхдержавы. Сейчас я их перечислю. Первое – Европейский Союз, в который входит и Магическая Британия. Второй – Османская империя, Север Африки, Аравийский полуостров и Малая Азия. Третье – Российская империя, на территории бывшего СССР плюс Китай и Монголия в качестве типа независимых колоний. Четвертое – Соединенные Штаты Америки, вся Северная и Центральная Америка. Также имеется множество более мелких и менее влиятельных стран, такие, как Австралия, Индия, Океания, Япония, страны Центральной и Южной Африки и страны Южной Америки. Также отдельно можно было бы выделить Ватикан как центр Святой Католической Церкви, но власть Ватикана простирается по всему миру, кроме Африки и Российской империи, ну и у нас не особенно чудят, все-таки в Британии в ходу протестанства. А как же Индия с буддизмом? Тут же оживилась Падма. «Хороший вопрос, 5 баллов Ривенкла», Гарри оглянулся на Вильгельма. Вампир кивнул, подтверждая баллы. «Там буддизм, впрочем, как и в Тибете. Но католики все равно упорно суют нос, куда не следует. Скажи им, почему мы терпеть не может католиков», подал голос Вильгельм. «Да, вы все знаете о статусе секретности», дети кивнули. «Отлично. Многие ли знают об охоте на ведьм?» «Да, Малфой. Охота на ведьм, повальная охота церкви на волшебников, из-за которой они уничтожили 2/3 волшебников», скривившись, ответил Драко. Его тоже сильно коробила эта тема. «Из-за этой охоты нам был навязан статус секретности, мне об этом отец рассказывал». «Все верно, 5 баллов Слизерину. Все, кроме одного факта. По последним подсчетам, во времена охоты на ведьм Ватиканом были уничтожены 80% населения волшебного мира, погибли 70% сильных и древних родов, таких, как знаменитые роды Пиверелу, Гриффиндор, Ривенкла, Пендрагон, Авалор, Слизерин, Хаффлпафф. Почти все знаменитые волшебные роды прервались именно в этот период. Из-за этого и стало так много маглорожденных. Магия – часть природы, а природа не терпит пустоты и ищет способ восстановить численность населения. Единственный способ быстро восстановить нашу силу и численность – это браки с маглорожденными. Слизеринцы недовольно зароптали, но сидели тихо. Все, кроме одного, восстановить, братаясь с маглами, я скорее умру, выкрикнул Забини. Минус 20 баллов со Слизерина и пошел вон отсюда, не поднимая головы, произнес Вильгельм прежде, чем Гарри успел заткнуть наглеца. Ноль реакций. Забини лишь замолчал, опустившись на стул. Только бы не прибил, всерьез забеспокоился Поттер, на всякий случай отодвигаясь в сторонку. Я что, неясно выразился? Рявкнул Вильгельм, медленно поднимаясь во весь рост. Выметайся с моего урока, черножопое отродье сарацин, и не появляйся без объяснительной с подписью декана и директора. Забини почернел, наливаясь кровью, схватил сумку и пулей вылетел из кабинета. Мой отец научит тебя манерам, урод, прошипел мальчишка в дверях. Что ты сказал, щенок? Гаркнул Вильгельм так, что студенты втянули головы в плечи, зажимая уши ладонями, кроме привычного Поттера, а с потолка посыпалась штукатурка. Кожа Забини приобрела пепельный оттенок, и мальчик пулей улетел в неизвестном направлении. Вот же охреневший сопляк, изумленный профессор опустил седалище на кресло. «Пацан, сделай-ка ему внушение вечерком, мне же нельзя бить этих сосунков. Ударов 10 плетью, только не убей. У нас на этот счет есть отработки. Телесные наказания в Хогвартсе не применяются. Правда? Ладно, пусть живет. Ты, белобрысый». «Да», — Драко вскочил с места, шокированный новым профессором. «Передашь ему, что если до пятницы не притащит объяснительную, я выкину его из школы. Угрожать мне вздумал, недомерок, кстати, кто там его папаша?» «Мертв его папаша», — ответил Гарри. «Алика Забини, профессиональная черная вдова. Есть отчим, Сальваторе Пачианини или как там его, не помню». «Ну, значит, мамаша ответит за слова своего отпрыска, вместе с отчимом», — пожал плечами вампир. «Ишь, распустили вас тут. Ну, ничего, я вас научу уважать старших, сосунки. Ладно, пока что знакомимся, потом я продолжу лекцию». После истории студенты оживленно обсуждал нового преподавателя, но тихо и с оглядкой. Вильгельм произвел впечатление тирана и деспота, но урок был проведен очень интересно и познавательно. Слизеринцы двинулись на чары, гадая, что им принесет этот урок, а принес он им первую группу второго курса Гриффиндора. «Боже, мы занимаемся с этими отбросами общества», — громко произнес Лангботтом и демонстративно сморщил нос. «Фу, от вас несет гнилью и плесенью из ваших подземелий, а от тебя, потом и грязными носками», — моментально парировал Тя. «Помылся бы, что ли, позоришь имя чистокровного волшебника. Зато мой отец не лизал жопу твоему темному лорду». Тя моментально пришел в бешенство и уже сделал шаг, чтобы как следует врезать наглому гриффиндорцу по всем канонам школы уличного мордобоя, как его остановила Дафна. Зато его отец не является жалким овощем, не сумевшим вытерпеть каких-то полчаса круциатусов, — медленно произнес Поттер. «Так что завали хлебало и не отсвечивай. Заткнись, Поттер, пока я не устроил тебе встречу с твоим папашей», — рыкнул Лангботтом. Гарри задел его больную мозоль. Гриффиндорец услышал тихий шелест и прыгнул в сторону. Сказалась неплохая подготовка. Его зрачки расширились при виде стремительно приближающегося к горлу серебристого клинка. Он понял, что не успеет даже пошевелиться, как вдруг: «Юмика», — коротко произнес слизеринец. Клинок замер в считанных миллиметрах от горла, обвивая холодком стали. Невилл перевел взгляд на пустые голубые глаза, в которых увидел отражение своего обезглавленного тела, и сглотнул, едва не оцарапав кожу кадыка. «Он вам угрожал», — медленно, с едва заметным акцентом произнесла девушка. «Если меня облает шавка, ты ей отрубишь голову, не обращая внимания на мусор. Опусти катану». «Слушаюсь». Катана с тихим шелестом отравилась в ножны, и девушка отошла к Гермионе, встав рядом с ней. Девочка захлопнула учебник по чарам, сделала шаг к Невиллу и треснула его кулачком в переносицу. Гриффиндорец пропустил удар скорее от неожиданности и вскрикнул, делая шаг назад и прикрывая рукой лицо. «Следи за языком, длинножопый», — прошипела Поттер и отступила к стене, раскрывая учебник. Невилл сжал кулак, но один взгляд Юмика заставил его усмирить свой нрав и что-то пробурчать под нос. Гарри отметил, что нос у Лонгботтома почти не кровоточил. Нет, это похоже на простой удар по носу, но слизеринец четко услышал короткий хруст сломанной переносицы. Мимоходом просканировав его ауру, Поттер с изумлением обнаружил новую рунную татуировку, отвечающую за регенерацию среднего уровня. «За тебя уже девчонка вступается», — Поттер выплюнул шестой. «Трус, жалкий трус, как и все слизеринцы. Забыл, как едва не обосрался на дуэли», — вздернул бровь слизеринец. «Еще одно слово в таком духе, и я снова брошу тебе вызов, и так легко ты не отделаешься, сосунок». Шестой набычился, но промолчал, а в его взгляде появилась опаска. Не забыл он, как его отделал Поттер. Гарри даже пожалел, что был тогда слишком мягким, но в следующий раз он не будет учить. Он будет наказывать. Возможно, насмерть. Нот краем глаза посмотрел на слизеринцев. Малфой, Забини, Крэб и Гойл что-то тихо обсуждали. Мальчик услышал только несколько обрывочных тихих слов. Вечером аккуратно кровь. Что они имели в виду, слизеринец не понял, но с такими лицами и таким тоном кровопролитие не обсуждается. Значит, что-то связанное с чистой кровью, но что? Чего уставился, Нот? Набычился Гойл и хрустнул кулаками. Не твое дело, Гойл. Слушай своего хозяина и виляя хвостиком молча, парировал Теодор. Его абсолютно не смущали внушительные габариты одного из телохранителей Драка. Что такое, Тя? Гойл, мне кажется, или тебе пора послушать, что там твои дружки обсуждают? Слизеринец бросил на Поттера полный опаски взгляд и счел за лучшее отступить. Мало кто догадывается, что Крэб и Гойл только играют тупых громил. Просто парни не любили говорить. В отличие от гриффиндорцев, слизеринцы не забыли, как Поттер отделал их в прошлом году, и в пользу того, что они только играют тупиц, говорил тот факт, что на рожон ни Крэб, ни Гойл стараются не лезть. Спустя пару минут появился молодой преподаватель. Девчонки тут же принялись активно обсуждать его яркие голубые глаза и лицо, находя весьма симпатичным. Даже сдержанные слизеринки бросили на него пару заинтересованных взглядов. «Проходим, рассаживаемся», — скомандовал парень. Подождав, пока все расселись, преподаватель начал перекличку. Знакомство с классом надолго не затянулось. «Зовите меня ассистент Хокинс. Я буду преподавать у вас чары на протяжении всего второго курса. Не думайте, что у вас всех будет одинаковая программа. Все вы разные, и в зависимости от ваших возможностей я буду создавать для каждого из вас индивидуальную программу. Тем не менее, стандарты образования вынудили меня навязать определенную планку абсолютно всем. Каждый месяц будут проводиться контрольные по теории, одинаковые для всех, и по практике в зависимости от особенностей вашей программы. В конце года вы сдаете мне экзамен по чарам. До экзамена допускаются ученики с хорошей посещаемостью и без грубых нарушений дисциплины. Лорд Поттер, мистер Нот, мисс Поттер, мисс Винтер, мисс Гринграсс, профессор Флитвик уже обсудил со мной вашу программу, но вы не будете, как в прошлом году, посещать занятия вместе со старшими курсами. Также для всех, у кого будут достаточно хорошие оценки и кто проявит интерес, существует небольшой факультатив, который начнет свою работу через месяц. А теперь я дам вам практические задания. Гермиона неодобрительно покосилась на своих сокурсниц, оживленно обсуждавших красавчика-преподавателя. Ну, симпатичный, ухоженный, глаза красивые, и что с того? Думала мисс Поттер. Он же старый, ему под 30 лет, и смотрит иногда странно. А чем задумалась? Раздался над ухом голос брата. И что они нашли в Хокинсе? Он симпатичный, силен магически, талантлив и достаточно обеспечен, перечислил Гарри. Ты знаешь, сколько получает клерк среднего звена в министерстве? Нет. А сколько? Около 100-120 галлеонов в месяц или около 1500 в год. Годовой оклад ассистента без стажа и степени мастерства – 12 500, то есть в 8 раз больше. Но неужели волшебники так мало зарабатывают? Потому наше министерство и прогнило насквозь. Как предлагаешь кормить семью с такой зарплатой? Как собрать ребенка в школу, если одни сборы потянут на добрую сотню галлеонов? В нашей стране, если хочешь хорошо жить, ты или частный практик, или аристократ, или бизнесмен, или еще, как вариант, крупный чиновник. Гарри, скажи, а кто еще неплохо зарабатывает? К ним подскочила Лаванда Браун. «Для тебя, лорд Поттер», — моментально оживилась доселе молчавшая Элизабет. «Ладно тебе», — поднял руку Гарри к вящему недовольству Лис. «Хорошо зарабатывают игроки в квиддич, хорошие врачи и, как я уже сказал, бизнесмены и частные практики. Скажи, а ты ведь тоже зарабатываешь деньги?» Глаза Гриффиндорки горели расчетливым огоньком. «Это не твое дело, Гарри не любит говорить о делах», — влезла Гермиона. За что брат ей был очень благодарен. «Вот именно. Извини, Лаванда, но это все меня так достало, что я очень не люблю беседовать о своих делах». Браун хотела еще что-то спросить, но одного взгляда в добрые глаза Элизабет хватило ей, чтобы заткнуться и отступить в сторонку. Связываться со слугой Поттера не рисковали даже старшекурсники. «Кстати, а что за физкультура? Это что, как у Макглов? Это тренировка тела?» Важно пояснил Дин Томас, чтобы не были слабаками. «Фу, это нужно только Макглам», — сморщила носик Браун. «Вообще-то Гарри говорит, что сильное и выносливое тело очень важно для сильного волшебства», — недовольно заметила Гермиона, сокурсница с мозгом чуть больше, чем у канарейки, и забитым исключительно модой, косметикой и мальчиками, вызывала жалость пополам с раздражением. «И чего ради брат обращает на такое внимание? Ну, да». «Твой брат такой сильный и мужественный», — закатила глаза блондинка, вынудив Поттера ускорить шаг. Вампирши в цитадели хотя бы считались с его мнением, а тут к нему вдруг пришло осознание, что годика через три на него откроют настоящую охоту любительницы легкой поживы. Насчет приворотных зелий Поттер не беспокоился, на него такая мелочь не действовала, он позаботился. А вот насчет попыток изнасилования с кучей поджидающих родственников за шторкой. «Ты чего?» Дафна удивленно взглянула на крупно содрогнувшегося Гарри. «Нет, ничего», — пробормотал Поттер. «Тя, что ты там увидел, Аво?» Оба слизеринца синхронно наклонили головы, провожая взглядами филейную часть одной шестикурсницы с Хаффлпаффа. «Вот это, КХМ, ягодицы», — выдал Нот. «Задок, что надо», — согласился Гарри. «Ай!» Хором выдали мальчишки и схватились за затылки. Это Дафна отвесила им подзатыльники. «Ведете себя черте как...» Буркнула аристократка. «Завидуешь, что у тебя смотреть-то ни на что?» Очень неосмотрительно ляпнул Нот. Гарри мог авторитетно заявить, что смотреть есть на что, особенно в купальнике. «Что ты там вякнул?» Слизеринка медленно достала палочку. «Ты что, пялился на мою попу? Вот тебе, вот, получай. Ай, прекрати, больно же!» Вскрикивал Теодор, под смех сокурсников пытаясь уклониться от невидимого хлыста, то и дело попадавшего ему куда прилетит, в основном по рукам и по заднице. «Гарри, ай, хватит ржать, лучше ай, Дафна, пожалуйста». Гарри отсмеялся и сделал шаг к Дафне. Девочка чуть вздрогнула, почувствовав его ладонью себя на плече, и опустила палочку. Нот фыркнул, как рассерженный кот, достал свою палочку из кармана и пробормотал заклинание глажки. Помятая одежда тут же пришла в норму, а вот пострадавшие места продолжали ныть. «Гарри, это должен был сделать ты», тихо буркнула Гринграсс. «Давайте пошевелимся, до занятия осталось 5 минут, а нам еще добраться до стадиона и переодеться». «Стадиона? Квиддичного стадиона?» – удивился Малфой. «Что это значит, Поттер?» «То, что здесь построен еще один стадион по типу макгловских». «Фу, макгловские уроки», – сморщила нос Паркинсон. «Не хочешь, можешь не посещать», – хмыкнул Поттер. «И вылетишь отсюда пробкой. Поверь, твой папаша дело не замнет, я не позволю». Панси что-то пробормотала под нос про отродье грязнокровки, но Гарри не обратил на нее внимания. Реагировать на такое все равно, что бить плетью несмышленого ребенка Трелла, ругнувшегося матом в цитадели. На стадионе их встретил высокий плечистый брюнет с двумя шрамами на левой щеке, лежащими крест-накрест, и полными энтузиазма серо-зелеными глазами. «А вот и наши молокососы», — ухмыльнулся мужчина. «Мое имя, Алан Брайн, в этом году я буду делать из вас, сопляки, приличных юношей и девушек, 10 минут на то, чтобы переодеться, и 3 круга вокруг стадиона. Кто вздумает жульничать, будет бегать до конца урока, все ясно. Тогда шевелите булками, детишки». Опешившие от такого напора гриффиндорцы и слизеринцы быстренько направились в раздевалку. Гарри лишь фыркнул. Отправившись вслед за ними, ему было интересно понаблюдать, как будет проходить занятие. А дальше была легкая разминка, по словам бывшего инструктора Академии Авроров, нанятого Поттером. Полуторакилометровая пробежка, упражнения на все группы мышц в спортгородке, растяжка, еще 500 метров по стадиону. За всем этим 45 минут урока пролетели незаметно, оставив заметные последствия. По окончанию урока Гарри чувствовал, что впустую потратил занятие. Тренироваться по своим методикам он не мог, тренировки раскрывали или его сущность, или секреты охотников. А вот остальные за редким исключением стенали и едва волочили ноги. Неплохо себя показали Лонгботтом и Дин Томас, Теодор тоже выглядел свежим и размявшимся. Дафна и Гермиона вымотались не на шутку, но шли ровно и не жаловались. «Он просто монстр», – простонал Малфой, едва переставляя ноги. «У меня все тело горит. Он назвал меня жирной коровой», – капризничала Паркинсон. И недалек от истины, тут же ввернул еле дышащий шестой, но на перепалку сил уже не оставалось. Нумерология с Хаффлпаффом пролетела быстро и прошла мимо половины слизеринцев, загнанных безжалостным инструктором. Алхимия проходила в тех же подземельях, что и раньше, только в другом кабинете. Судя по тому, как рейвенклавцы волочили ноги, только что у них закончилась физкультура. «Добрый день, класс», – произнес молодой парень, вышедший из неприметной двери в дальнем углу класса. «Мое имя Джим Батлер. Можете ко мне обращаться мистер Батлер или ассистент Батлер. До конца этого курса я буду вести у вас предмет алхимии. Не буду произносить высокопарных мотивирующих речей, скажу лишь следующее. Заканчиваете вы экзаменом, каждый месяц будете писать контрольные, и от оценок за контрольные зависит то, сдадите ли вы экзамен автоматом или будете тянуть билеты и отвечать мне. Начнем с теста на выживаемость знаний, на все про все у вас 15 минут. Время пошло». Взмах палочкой, и стопка тестов, лежащая на столе у преподавателя, разлетелась по классу. Студенты со вздохами придвинули к себе листы с заданиями и начали отмечать правильные ответы. «Кто закончил, читает параграф о технике безопасности», – произнес Батлер, увидев, что Поттер, Гринграсс, Паттел и Голдстин закончили тесты через 5 минут. После того, как тесты сдали все, ассистент сначала провел краткий экскурс по технике безопасности, удивившись, что в прошлом году студенты занимались без защитных масок, перчаток и передников или халатов. «А что насчет защитных зачарований?» – поднял руку Энтони Голдстин. «Например, я зачаровал свои мантии, они мне не помешают и защитят от зелий. Это ваше личное дело и ваша практика, но пока я отвечаю за ваши жизни и здоровье, вы будете носить передники или халаты», – отрезал Батлер. «Я искренне уважаю Северуса Снейпа как ученого, но преподаватель он никудышный, поэтому сегодняшнее занятие будет посвящено правилам заготовки ингредиентов и приготовления их к использованию. Особое внимание я уделю нарезке, дроблению и другим способам измельчения. Сразу предупреждаю, если кто-то это знает, пусть сидит молча, не лишним будет все повторить. Если у кого-то не будет получаться, не отчаивайтесь, все приходят с практикой. Я тоже учился, у меня тоже поначалу не получалось. Итак, касательно техники безопасности и зачарований, а он толковый парень, Энтони, похоже, был восхищен Батлером. Не то что Снейп. Как же я рад, что он свалил отсюда. Снейп отличный алхимик, но преподаватель никудышный, согласился Поттер. Кто у вас физкультуру ведет? Брайан, тот еще зверь, нормальный он. Поверьте, этот парень еще не взялся за нас всерьез. Ладушки, я к своим. Я тоже. До встречи на гербологии. Стенающий и тихо ругающийся поток студентов покинул теплицу в одно мгновение, стоило прозвенеть звонку. «Боже, это не урок, а новый вид казни», – простонала Элизабет. Помонаспраут заставила их пересаживать мандрагоры. «Эти вопящие, кусающиеся, брыкающиеся, отвратительные растения». Студенты так спешили оказаться подальше от ненавистных растений, что добрались до зала фехтования в считанные минуты. Как только они там встретились с гриффиндорцами, дверь в зал открылась, и из нее высунулась улыбчивая молодая голова. «Все собрались? Отлично, залетайте. Раньше сядем, раньше выйдем». Гриффиндорцы и слизеринцы зашли в класс. «Рассаживайтесь», — Марк кивнул на скамье у стен. Кейт улыбнулась Гарри и продолжила метать ножи в движущиеся мишени, неизменно попадая точно в центр. Маркус подошел к стендам, укрытым простынями, и стащил простыни, под вздохи студентов открывая десятки образцов тренировочного оружия. Спустя минуту дверь в конце класса, расширенного до размера небольшого зала, распахнулась, и в класс вошел мужчина на вид лет 30, разодетый на манер капера. Бартоломео объяснял свое одеяние тем, что оно очень удобно для боя. Умолкли все, картавый голос моментально погрузил класс в тишину. «Я тоже не в восторге от того, что мне приходится тратить свое время на неумелых сопляков, но уговор есть уговор. На своих занятиях я попытаюсь научить вас настоящему бою с оружием, а не тем балетным пляскам, которым многие аристократы обучаются в теплых и уютных залах. Лорд Поттер, что вы здесь забыли? У меня занятие фехтованием по расписанию. Вы можете не ходить, мне нечему вас научить, лишь спарринги. Но если так уж хотите, будете мне ассистировать. Кейтлин, Маркус, на сегодня вы свободны. Итак, сегодня каждый из вас сразится с лордом Поттером тем, что вам больше нравится. Не бойтесь, это будет короткий спарринг, секунд 30, и лорд Поттер не будет бить всерьез. Лорд Поттер, работайте по защите, атакуйте только тогда, когда сочтете, что ваш оппонент показал все, на что способен. Итак, начнем, а заодно и познакомимся. Лорд Поттер, возьмите, скажем, бамбуковый одноручный меч, и никаких боевых ударов. Все ясно? Начали. Скверно выступили, детишки, покачал головой маэстро. Гриффиндор, стыд и срам, девчонки сражаются лучше и увереннее, чем мальчишки. Гермиона самодовольно улыбнулась. Она смогла целый раз стукнуть брата, правда, локтем и вскользь. У Слизерина получше, но только за счет того, что вас обучали дома. Забини, Малфой, надеюсь, вы поняли, что ваши балетные танцы в реальном бою бесполезны. Лорд Поттер слишком долго возились, особенно с девчонками. Я хотел, чтобы каждый из них осмелился нанести первый удар. Я знаю, как это непросто. Правильно сделали. На сегодня свободны. Но еще 20 минут урока, мяукнула было Гермиона и тут же осеклась под взглядом Бартоломео. Простите, все свободны, повторил маэстро, и студенты тут же бросились в гостиные. Комментарий к глава 30. С новыми силами в новую программу. Фух, вот вам еще одна глава, неврологию сдал, следующая глава будет после успешной сдачи хирургических болезней, то есть 12 го числа. Что ж, удачи мне, а с вас отзывы, отзывы и опять отзывы, а то я заскучал уже, ну и плюсиков побольше, я огорчусь, если завтра не будет 900 плюсиков. Глава 31. Что такое попадос и как с этим жить? Элизабет с наслаждением потянулась, заматываясь в полотенце. Можно было выйти из ванной и вовсе без полотенца, но девочка немного стеснялась делать так в Хогвартсе. Все-таки они в школе, это в цитадели, где достаточно свободные нравы, позволялось и не такое. Как хорошо, девочка еще повалялась бы в джакузи, наслаждаясь жизнью, но Гарри, скорее всего, тоже не захочет ограничиваться душем и захочет как следует расслабиться. И только после того, как Элизабет сделала пару шагов, она с изумленным восклицанием огляделась. Это были совсем непривычные покои. А потом девочка вспомнила, что джакузи в Хогвартсе не водилось. «Что здесь произошло?» — воскликнула Лис. «Так и знал, что ты спросишь. Классные ножки, пацану повезло». Девочка густо покраснела и обернулась. В кресле у камина с удовольствием потягивал вино Карл Хейнс. Чего уставилась? Мне что, нельзя навестить моего ученика и помочь ему с жилплощадью, чтобы он тут не убился? Пространственная магия, штука серьезная, знаешь ли. А что вы сделали? Здесь теперь два этажа, ты сейчас на втором. Забавно было переделывать ванную, пока ты раздевалась, а ты даже ничего не заметила. Простите. Ладно тебе, мы старались тебя не тревожить. Если коротко... Теперь здесь два этажа. На первом этаже – большая гостиная, комнаты для фамильеров, лаборатория, небольшой ритуальный зал и пара учебных классов для подготовки. На втором – одна хозяйская спальня, 6 гостевых спален, в каждой отдельная небольшая ванная с душем и ванной, туалет и аварийный портал на всякий пожарный, одна большая ванная с джакузи, парой душевых кабинок, бассейном и небольшой русской баней, а также хозяйский кабинет. Еще – конечно, будет небольшой склад, кухня, если пацану взбрендит что-то приготовить, есть небольшой холл, затянутый защитой и напрямую сообщающийся с гостиной, ну и прочие мелкие радости жизни вроде общего гардероба, оружейной, миниатюрного салона красоты и прочего никому не нужного ГОВКХМ, вещей. Короче, дуй в хозяйскую спальню, твой гардероб теперь там, а потом, в первый учебный класс, там сейчас пацан занимается, мне пора. Пацан заботится о тебе, цени это. Постойте. Лис потянулась к мужчине, но Карл Хейнц уже растворился в тенях. Ну почему они все такие? Девочка зашла в спальню, точь в точь, как в цитадели, разве что окно открывало вид на запретный лес и черное озеро. Элизабет украдкой улыбнулась и подошла к гардеробу. Открыв дверцы, девочка испытала подозрение, что Карл Хейнц и Гарри просто переместили их в спальню из цитадели и сунули сюда. Или же кто-то очень хорошо потрудился, создавая почти полную копию. Выбрав себе халат, Лиз спустилась вниз и вскоре отыскала нужную комнату. Обстановка была минимальной: шкаф с книгами, небольшой рабочий стол размером с обычную парту, журнальный столик у камина, три кресла, одно за столом и два у того же камина, и стеллаж с книгами. В одном из кресел у камина и сидел Гарри, а на столе лежали несколько тетрадей и открытых учебников. Похоже, хозяин еще не закончил с домашним заданием, хотя прошло уже 2 часа. Достаточно неплохая программа, я уже узнал кое-что новое по нумерологии, хотя думал, что освоил программу за 5 курсов. Гарри отложил учебник в сторону. Правда, есть куча мелких опечаток, но это дело поправимое, первое издание, все-таки. Может, зря вы это сделали? Лиз с удовольствием потянулась и скользнула в кресло к хозяину, садясь к нему на колени и укладывая голову ему на плечо. Если вы испытываете сложности, то каково остальным? Да ладно тебе, не такой я уж и умный. Поттер улыбнулся, левой рукой прижимая девочку к себе, а правую укладывая на ее нежное бедро. Ладонь начала свое неторопливое движение вверх-вниз, то спускаясь к колену, то поднимаясь под халатик, впрочем, не заходя дальше определенной черты. «МММММ», хозяин, расслабившаяся Лиз мягко гладила ладошкой грудь мальчика и мурлыкала от удовольствия. Девочка не понимала, зачем все эти границы. Она принадлежала Гарри душой и телом. Он мог делать все, что угодно, Лиз с радостью приняла бы любую его волю. «Какая ты нежная! Вам нравится?» Элизабет охнула и задышала чаще. Пальцы мальчика пощекотали ямку под коленом. «Ах, не прекращайте еще! Очень нравится!» — прошептал ей на ушко Гарри, обжигая нежную кожу горячим дыханием. «Иди сюда!» Девочка улыбнулась и уселась на колени лицом к хозяину, прогибаясь в такт движением ладоней по своей спинке и обвивая руками его шею. «Хотите моей крови?» Тихий шепот. «Нет». Лиз послушно наклонилась вперед и прикрыла глаза, подчиняясь направляющим ее ладоням, а ее сердечко затрепетало в предвкушении поцелуя, который не заставил себя ждать. Девочка обмякла, отвечая на нежный ласковый поцелуй. Она позволила себе раствориться в океане ласки, нежности и заботы, который окутал ее с объятиями хозяина. Довольно долго они просто целовались и наслаждались этим, потеряв счет времени и прерываясь лишь для того, чтобы вдохнуть новую порцию воздуха. «Хозяин, с чего вдруг?» — прошептала Лиз, оторвавшись от его губ и прижавшись лбом к его лбу. «Вы раньше не целовали меня. Я захотел тебя поцеловать, или тебе не понравилось?» В глазах веселые искорки. Конечно, Гарри знал, что ей понравилось. Ему тоже очень понравилось. Все-таки связь, как он и ожидал, способна резонировать приятные ощущения, причиняемые друг другу. Теперь стало понятно, почему ему так нравилось ласкать Элизабет, и почему он так сильно реагировал на ее массаж. «Но вы...» «Что?» «Нет, ничего. Поцелуйте меня еще». Гарри улыбнулся. Лиз выглядела такой милой, приоткрыв ротик и прикрыв глазки, что он просто не удержался и прижал ее к себе, чувствуя, как напрягается ее грудь, а затем он накрыл ее губки очередным нежным поцелуем. «Ой!» Лиз вдруг подпрыгнула и взглянула на часы. «Хозяин, вы леди Гринграсс спросила вас прийти к 8, простите?» «Хозяин, я это из-за меня, это я». «Тише, милая», — теплая улыбка. Элизабет тут же замолчала, не веря своим ушам и невольно делая шаг к Гарри. Мальчик продолжил улыбаться, мягко прижал ее к себе и легко поцеловал. «Все в порядке, не волнуйся, еще целых 4 минуты. Займись пока своим домашним заданием, а я должен посетить преподавателя». «Хорошо», — девочка рассеянно улыбнулась и подошла к столу, увидев рядом с ним свою сумку. А Гарри тем временем растворился в тенях и, тихо выругавшись про себя за то, что упустил ход времени, начал быстро переодеваться. Решив, что для неофициального визита хватит рубашки, брюк и туфли, мальчик за 2,5 минуты привел себя в полную готовность и нажал потайную пластину в шкафу. Часть с одеждой тут же свернулась, открывая двойное дно, сеть, подсвеченную изнутри галогеновыми лампами и с развешанным на ней разнообразным оружием, начиная от нескольких кинжалов и скрытых клинков, созданных по старинной технологии ордена ассасинов, и заканчивая новейшими детищами оружейной промышленности Германии, Австрии и Российской империи. Мальчик выбрал компактный Глок 26 модели, небольшой рунный стилет и задумчиво уставился на дробовик итальянского производства. Подобное поведение остро отдавало паранойей, но Гарри не имел привычки даже просто выходить за пределы цитадели без оружия. И если на уроках ему хватало палочки, которая уже давно превратилась из необходимой вещи в тонкий инструмент, то на встречу со взрослыми магами, тем более без охраны, он не собирался идти без пары сюрпризов. Дробовик было решено оставить. 26 секунд, пробормотал мальчик, взглянув на часы, и растворился в тенях, появляясь в нише неподалеку от нужного кабинета. На логичный вопрос, откуда он знал, где именно нужный кабинет, Гарри мог ответить. Это он расселял по замку преподавателей, и личный кабинет всегда соседствовал с покоями. Дождавшись, пока секундная стрелка приблизится к цифре 12, Гарри постучал и, услышав приглашение, вошел. «Вы пунктуальны, молодой человек», — встретил мальчика голос с сильным акцентом. Гарри первым взглядом оценил обстановку и расположение кабинета. Преподаватели расселись вокруг стола, на котором лежал усыпленный Гектор, а рядом очень смирно сидела явно подавленная Гермиона. «Ваше оружие вам не понадобится», — медленно произнес профессор Валентин. «Если бы я хотел на вас напасть, уже лишились бы головы», — отмахнулся Гарри. «Хватит пространных речей, дамы и господа. Студенты и преподаватели остались там, за дверью, здесь, я полагаю, собрались мастера и магистры». Два кивка послужили ему ответом. Низенький декан Ривенкла украдкой показал мальчику большой палец. «Итак, лорд Поттер, мы хотели узнать, каким образом вы из неодушевленной материи создали полностью жизнеспособный и наделенный душой организм?» Перешла к делу Габриэль. Гарри молча достал палочку и начал сплетать и проявлять в пространстве структуру заклинания. «Создать душу было слишком трудно, у меня не получилось ничего хотя бы отдаленно похожего», — ответил мальчик, «поэтому мне пришлось притянуть ближайшую умершую душу. А как же страшный суд, посмертие и все такое?» Без тени осуждения полюбопытствовал Броницкий. «Ведь человек получает по его вере. Вы же знаете, что притягивается не вся душа, а только ее ядро, матрица, а информация, в которой заключены личность, память и характер, уходит туда, куда нужно», — вместо Гарри ответил Флитвик. «К чему спрашивать у мальчика очевидные вещи? Хватит проверять его, я ручаюсь за лорда Поттера. Вы в курсе, что ваша работа тянет на мастерство?» — протянула Габриэль Гринграсс, с интересом рассматривая структуру. «Вы практически воссоздали живое из неживого, и не просто оживили предмет, а создали полноценный организм, пусть и бесполый. Если бы я сделал это навскидку, минут за 5, тогда да», — ответил Гарри. «Моей целью было создать для сестры защитника в первую очередь, который не будет отвлекаться на КХМ, мысли о продолжении рода. Вы ведь знаете, у всех фамильяров есть такая проблема. Сделай вы это, как вы сказали, навскидку, это было бы на уровне магистра», — заметила декан Гриффиндора. «Меня интересует кое-что другое», — Гилберт Валентайн пристально взглянул прямо в глаза Поттеру. «Как ты сумел наполнить такое плетение энергией? Раз я стою перед вами живой и здоровый, а на столе лежит полноценный, пусть и слегка бесполый грифон, значит, сумел, а остальное не важно. Могу сказать лишь то, что создавал я его на точке силы, мало уступающей Хогвартсу. А как тогда вы обеспечили ему гармоничное развитие при отсутствии гениталий?» Анджей с интересом изучал наиболее сложную часть плетения, отвечающую за формирование мозга. «Как контролируется гормональный фон?» «Я полагаю, через гипоталамус». «Да, контролируется гипоталамусом, выделяется гипофизом. Если перевести структуру во внутреннее строение тела, пара взмахов, и перед ними зависло яйцо со свернувшимся в нем птенцом грифона. Еще пара взмахов, и мальчик увеличил проекцию головы, на которой разными цветами подсвечивались внешние и внутренние структуры. То можно увидеть, что вот здесь полость черепа немного увеличена, как раз для того, чтобы поместить туда эндокринную часть тестикул. Семенников, поправил поляк. Неважно, суть одна, декан Ривенкла выглядел очень довольным. Как жаль, что такой студент не на моем факультете. Я не вижу здесь ничего принципиально нового, кроме изменения половой принадлежности с сохранением нормального гормонального фона. Гринграсс очень внимательно изучала нервную систему. «Покажите плетение еще раз». Гарри слегка улыбнулся и снова показал плетение. Женщина с величайшим вниманием принялась изучать часть, ответственную за мозг, после чего указала пальцем на небольшой блок. «Вот, что это?» «Это программа преданности тому, кого Грифон увидит первым. Если угодно, новый инстинкт. Грифоны – дикие, гордые и могущественные существа, они никому не подчиняются и не растут в неволе. Я долго думал, как изменить их инстинкты, чтобы получить необходимый результат, и пришел к такому решению. Хотелось бы мне его препарировать», – вслух подумал Валентин. «Нет». Гермиона вскочила, сцапала Гектора со стола и прижала к себе, тут же прячась за спину брата. «Не дам. Гермиона, ступай в гостиную, и не бойся. Для препарирования можно создать тело без души, чем, я полагаю, профессор Валентин и займется». «Нет, останься», – леди Гринграсс прищурилась. Гермиона смутилась и пристыженно опустила голову, кося из-под черных волос на брата большим зеленым глазом. «Мы, пожалуй, пойдем», — Броницкий поднялся и решительным шагом двинулся к двери. Вслед за ним, не говоря ни слова, вышел и Валентин, пребывая в глубокой задумчивости. Последним вышел декан Ривенкла, напоследок подмигнув Гарри. «Мисс Поттер, и что же вы устроили сегодня в перерывах между занятиями? Вы сломали нос одному своему сокурснику, прокляли другого и едва не прокляли третьего. Это я не говорю о словесных оскорблениях, а нечего оскорблять мою семью», — вскинулась девочка. «Если они такие жалкие трусы, что могут обсуждать брата лишь за спиной, то я и буду поступать с ними, как с трусами. Но можно ведь уладить ссору без драк и проклятий». «Зато так более доходчиво», — стояла на своем Гермиона. «О правилах Хогвартса вы читали? Да плевать мне на правила, когда дело касается моей семьи. Я никому не позволю распускать свой язык в мой адрес и в адрес моей семьи, а если это продолжится, я буду бросать им вызовы на дуэль. Я – наследница рода Поттер, и я в своем праве. Или вы не сделаете того же ради своей дочки?» Гарри мысленно аплодировал сестренке, уевшей своего декана. Леди Гринграсс сосеклась и слегка смутилась. «Но это не отменяет того факта, что вы не раз нарушили школьные правила. Если вы хотели пристыдить мою сестру при мне, ваш план провалился», – пожал плечами лорд Поттер. «Я тобой горжусь, Гермиона. Однако, будь осторожна с вызовами и постарайся никого не убить. Договорились?» «Хорошо», – кивнула девочка, прижимая к груди просыпающегося Гектора. «Я буду осторожна. Что я вообще-то хотела, чтобы вы ее отругали, а?» «Ладно», – махнула рукой женщина. «Пока вы свободны, лорд Поттер, загляните ко мне завтра в это же время. Я соберу коллег, и мы обсудим ваше обучение. Грех зарывать такой талант в землю, и лично я сделаю все возможное, чтобы вы стали как можно более сильным и умелым волшебником». 14 октября, вечер. Элизабет с болью смотрела на своего хозяина. Мальчик сидел в кресле у камина, обложившись 6 раскрытыми томами страниц по 700 каждый, и делал какие-то выписки. Едва ли не с первого учебного дня новые учителя взяли Гарри в такой оборот, что учеба в цитадели показалась ему цветочками. Сначала мальчиком вплотную занялись Габриэль Гринграсс, Гилберт Валентин, Филиус Флитвик и Анджей Броницкий. Через пару недель к ним подключились Александр Франкенштейн, Аластер Мудина пару с Сириусом Блэком и Гораций Слакхорн, причем последнего не волновало, что успехи Поттера в алхимии пусть и заслуживают высоких отметок, но далеко не так впечатляющи, как таланты в чарах и трансфигурации. Даже Дамблдор выразил желание обучить Гарри магии света, испугавшись, что такое количество темных магов собьет мальчика на кривую дорожку. Это позже директор понял, что Поттера учили именно тому, что так называемые темные искусства нужно применять с умом, но своих занятий не прекратил. Гарри за первые 2 недели занятий достиг таких успехов, которых не достиг и Лонгботтом за 7 лет. Вместе с этим Вильгельм и Карл Хейнц все также не слезали с юного лорда, стабильно гоняя его по физической подготовке и тонкостям магии крови. «Хватит так себя гонять, откажитесь», — в который раз за последний месяц взмолилась девочка. «Вы бы видели, в каком вы состоянии». Действительно, несмотря на отменную регенерацию, Гарри был бледен, его скулы заострились, под глазами залегли глубокие темные круги, и лишь глаза сверкали подобно молниям. «Нет», — в который раз ответил ей хозяин, продолжая что-то черкать в своем дневнике. Что это был за дневник, не знала даже Элизабет. Впрочем, девочке было известно чуть больше, чем остальным, и то потому, что однажды Гарри в общих чертах рассказал ей, что это его личный дневник, записная книжка и ежедневник, который выглядел как обычный магловский ежедневник в кожаной обложке, куда Гарри записывал все свои дела, многие наработки и наиболее яркие события из жизни. Еще Лиз знала, что страниц в дневнике гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, и что всегда открывается только нужный раздел. В общем и целом, дневник напоминал обычные дневники и артефакты, популярные у волшебников, но отличался от них тем, что являлся трудом трех мастеров-артефакторов, подгонявших его для одного единственного пользователя, и Карл Хейнца, создавшего программу ментального управления. Собственно, Карл Хейнц и подарил Гарри этот дневник на восьмилетие. Медальон в виде кошачьей головы с изумрудами вместо глаз, замена прошлому, расплавленному во время неудачного эксперимента, был подарком Сары на 12-й день рождения и также являлся достаточно сильным защитным артефактом с небольшим пространственным карманом внутри. На что был способен этот артефакт, помимо защиты содержимого, было неизвестно даже Гарри. «Хватит, отдохните», девочка сделала шаг к хозяину и взяла его за руку. Мальчик тихо вздохнул и закрыл дневник, отправляя его в медальон. Глаза кошки на мгновение засветились зеленым светом и погасли. «Как там Луна? Она в порядке?» «Старается развивать свои способности, учится хорошо», — с тенью недовольства произнесла Элизабет. Ей не нравилось, что хозяин уделял время какой-то едва знакомой девчонке и интересовался ею больше, чем самой Лиз. «Ее не обижают? Какое вам дело?» — взорвалась девочка, но тут же взяла себя в руки и жалобно-жалобно сказала. «Вы за это время даже не посмотрели на меня, хозяин, я же волнуюсь и скучаю». Плавное движение рукой. Книги закрылись и отлетели к стеллажу, где встали на свое место. Гарри повернулся к Лиз и улыбнулся. «Иди ко мне». Девочка шагнула к креслу и тут же оказалась перетянута на колени. Прежде, чем она успела устроиться поудобнее, ее губки оказались накрыты властным поцелуем, от которого затрепетала каждая клеточка ее тела. Лиз тут же ответила и расслабилась, наслаждаясь губами и руками хозяина и чувствуя себя самой счастливой. «Как я по тебе соскучился», тихо произнес Гарри. «Хозяин», Лиз тут же прильнула к нему и улыбнулась. «Я так счастлива, а Луна девочку все еще обижают. Я слышала, как сегодня она рассказывала Гермионе, что у нее исчезли две мантии и все тетради, и обвиняла в этом Нарглов. Твоя сестра рассердилась и пыталась выяснить отношения, но ее достаточно грубо послали. Вмешалась Юмика, мы втроем едва ее остановили. Втроем, Дафна тоже пыталась остановить вашего телохранителя, а Тиа не вмешивался. Ах!» Лиз прикрыла глаза, позволяя Гарри оголить ее шейку, и сладким стоном сопроводила укус, уплывая на волнах блаженства. Как и всегда, девочка не могла понять, сколько все это длилось. По ее ощущениям, блаженство растянулось минимум на час, а потом, поцелуй с привкусом крови, от которого у девочки едва не слетели последние барьеры разума, но девочка каким-то невероятным усилием сумела удержаться от того, чтобы не наброситься на хозяина прямо здесь. Гарри взглянул на часы. 9:30, он снова пропустил ужин, засидевшись за заданием директора. Элизабет очень не хотела его отпускать, но ей пришлось. «Я прогуляюсь. Может, мне пойти с вами?» В глазах тревога. Девочка понимала хозяина с полуслова и знала, куда он пойдет и с какой целью. «Нет, не туда», — мальчик хмыкнул и взял в руки несколько объявлений. «Расклею. А, может, по пути и набью кому-нибудь рожу. Ты сама знаешь, стоит мне пройтись по замку. Если что, я буду готова». Мальчик благодарно кивнул и покинул свои покои, спускаясь в подземелье. Вот он прошел мимо ниши, в которой целовалась парочка из шестикурсника и третьекурсницы. Гарри прошел мимо, не желая их спугнуть, и прошел чуть дальше по коридору, к двум неприметным факелам. Мальчик точно знал, что на них есть маленькие гравировки змей, и что именно между ними сокрыт проход в гостиную Слизерина. «Откройся!» Мальчик ощутил прилив благодарности к основателю, снабдившему проход аварийным способом открытия, и к Вильгельму, заставившему мальчика перевести природный дар в полноценное владение Парсилтангом. «Поттер!» – удивился какой-то пятикурсник, и было отчего. Гарри не появлялся здесь уже месяц. «Лорд Поттер!» – поправил Гарри, взглядом осаживая парня, – подошел к доске объявления и приложил к ней листовку. Бесполочковое клеящее заклинание из арсенала магии крови, и вот заявление приклеено. Несколько слизеринцев, сидевших поблизости, тут же подошли и начали читать. Гарри терпеливо ждал вопросов и не ошибся. «Ты открываешь клуб?» – спросила его Эшли Гэмп. По этому вопросу никто не догадался бы о наличии их между ними хоть каких-то отношений, и лишь в ее глазах мальчик увидел покорность и желание служить. Да, клуб практической подготовки, тренировок и прочего. Если кому-то интересно, я покажу кое-какие методики развития резерва и контроля над энергией из арсенала охотников, по которым меня готовили с детства. Кроме того, я открою небольшую консультацию по вопросам магии крови. Как-никак я, единственный зарегистрированный мастер в Британии. Вы получили мастерство? С уважением спросил какой-то незнакомый Гарри первокурсник, едва скрывая восхищение в голосе и глазах, сказалось воспитание. Этим летом, и не столько получил, сколько мне его всучили в общем, это отдельная и немаленькая история, в которой моего мнения не спрашивали. Гарри, возмутилась Дафна и тут же подлетела к мальчику, отвешивая ему подзатыльник. Не выражайся, что о тебе остальные подумают. Слизеринцы тихо рассмеялись, их забавляло то, что лорда, способного любого скрутить в бараний рог взглядом, ставила на место девчонка. Эспада, это уже Флинт подошел к доске и явно заинтересовался. Откуда такое название? Марк, тебе интересна эта возня малолетнего лорда? Донесся до Гарри голос Уэррингтона. Парень один из попечителей, и по слухам, это он протолкнул реформы в образовании, а на это нужны силы, деньги и влияние, аргументировал свою позицию капитан квиддичной сборной факультета. Так что полагаю, база будет приличной, так, ну, а господам старшекурсникам я скажу вот что. Гарри убедился, что вся гостиная его слушает. Итак, если кому-то интересно, у меня есть контакты с некоторыми сильными мастерами и магистрами, а также выходы на кучу высших магических учебных заведений. Подробнее, на первом собрании Эспады. А откуда такое название? Диез Эспада, один из арканов Тара. А какая тебе с этого выгода? Задал очень хороший вопрос староста. Давайте поговорим на собрании. Мне еще 3 факультета обойти, попытаться не прихлопнуть парочку львят и воронов. Гарри покинул гостиную Слизерина, оставив факультет в размышлениях. Мальчик знал, о чем они думали. Безусловно, каждый задался вопросом, какая же выгода Поттеру от этих свистоплясок? Скорее всего, некоторые догадаются об истинной причине. Теперь Хаффлпафф, Гарри сориентировался на лестнице и поднялся на 2 этажа. Немного прогулок по коридорам, и вот мальчик рядом с нагромождением огромных бочек от пола до потолка, словно вросших в стену. «Все гениально и просто», – прокомментировал слизеринец и, обнаружив необходимую бочку по едва заметному магическому фону, чуть более плотному, чем у остальных, отстучал по ней замысловатую дробь. Бочка открылась, из нижней появилась небольшая лесенка, и Гарри проник в самую закрытую гостиную Хогвартса, куда обычно можно было войти только в сопровождении кого-то из хаффлпаффцев. Стоило ему появиться в гостиной, как гомон студентов моментально стих, словно кто-то выключил звук. «Поттер», — немало удивился сокурсник Гарри Энри Макмиллан, — «как ты прошел? Угадай с одного раза», — хмыкнул слизеринец. «В субботу в 4 часа дня будет первое собрание моего клуба. Пара секунд, и на доску объявлений над камином наклеена еще одна листовка. Клуб открыт для всех, кто хочет попрактиковаться не в гостиной или в пустом классе, а в подготовленной для этого лаборатории, ритуальном или дуэльном зале. Кроме того, тем, кто хорошо успевает по всем предметам, будут предоставлены стипендии и, если есть желание, места в высших учебных заведениях или частное ученичество. Подробности, на собрании клуба, если кому-то интересно. Ты открываешь клуб, из какой-то неприметной ниши, вероятно, ведущей к комнатам, вынырнул Седрик Дидгари. Интересно, а сможешь устроить в Академию боевой магии в Швеции? Эта академия есть в списке доступных школ и вузов, припомнил мальчик. Все подробности, на первом собрании. Адис, постой, как ты сюда прошел? Нашел вход, а дальше, дело техники. Считал защитное плетение и вычислил нужное для открытия действие. Таким манипуляциям в школе не учат, разве что факультативно, хотя, кто его знает, что там Валентин с Франкенштейном наворотили в своих программах. Как ты это сделал? Научился и сделал. А тебя где учили? Дома, что за глупый вопрос? До завтра, Седрик. Подожди, мы снова открываем дуэльный клуб, в субботу в 1 дня, я приду. Прекрасно, а то я горю желанием надрать тебе и Блэквуду задницы. Забронируй себе койку в больничном крыле. Парни рассмеялись, и Гарри покинул гостиную Хаффлпаффа. Теперь на очереди вороны, и Поттер ухмыльнулся своему предчувствию. Кому-то точно не поздоровится. Рейвенклавцы, как всегда, корпели над учебниками и разными идиотскими книжонками вроде как развить память. Лучше бы ментальной магией занимались, подумал лорд Поттер, подошел к доске объявления и приклеил там свою листовку. И только сейчас, секунд через 30 после его появления в гостиной, какой-то парень соизволил обратить на него свое внимание. «Как ты сюда прошел?» – потребовал ответа Рейвенкловец. «Сделайте защиту получше детской загадки», – пожал плечами лорд Поттер и заговорил громко, чтобы слышали все. «Я открываю клуб по практике, если кому-то интересно будет отработать навыки трансфигурации, чар или зелий, а также получить доступ к книгам из запретной секции, разумеется, под контролем и без выноса за пределы клубного помещения. Первое собрание клуба состоится в эту субботу в 4 часа дня. После этого любой, кто вступит в клуб, получит доступ к нему круглосуточно. Также будут предоставлены стипендии и поступления в другие волшебные университеты и академии, на узкие курсы и, если у вас будут способности, обучение у лучших волшебников этого мира. Сразу скажу, выгода мне будет, чтобы не возникало вопросов, кое-кто заинтересован в том, чтобы вы были непосредственностями, а сильными и умелыми волшебниками, как и я. А где собираемся? Все подробности на объявлении, кивок на доску объявлений. Сказав это, Гарри подошел к Луне, усевшейся с ногами в кресло в уголке. «Привет, Гарри», — тихо произнесла Лавгуд. Опять Поттер поперся к этой психованной. «Да что ему от нее надо? Может, интересуется редким зверьком, лунатичка?» Луна благодарно улыбнулась, чувствуя руку Гарри у себя на плече. Затем мальчик встал и медленно развернулся в сторону стайки Рейвенкловек, только что обсуждавших его передвижение. «Повторите, что вы только что говорили», — велел лорд Поттер таким тоном, что наглых девчонок пробрало до костей. «Эй, Поттер, осади», — тут же поднялся какой-то старшекурсник. «Ты не у себя, поддувало захлопни», — бросил ему Поттер. «Я с тобой еще поговорю». «Так это вы, овцы, обижаете Луну».